Глава 10. Катя. Городецкий целует меня. Целует. А я его не отталкиваю. Этот поцелуй может разрушить мою привычную жизнь. Может стереть выстроенные за долгие годы стены в пыль. Может поставить на колени перед мужчиной, которому я больше не хочу поклоняться. Я хочу отстраниться. Залепить Городецкому звонкую пощечину и плюнуть в его смазливое лицо. Напомнить, как он со мной обошелся. Как он обошелся с нами. Но вместо этого я отвечаю Даниилу. Расслабляю губы, приоткрываю их и с обреченным вздохом впускаю его язык глубже. Этот поцелуй — пытка. И он же — мечта. Меня годами никто не целовал с такой жадностью и желанием, так что я просто не могу оставаться неприступной снежной королевой и дальше. Шелест бумаг говорит о том, что медкарта Городецкого пала смертью храбрых и разлетелась у наших ног. Мои руки обвивают шею любимого когда-то мужчины и притягивают ближе. Даниил посылает стон в мой рот и зарывается здоровой рукой в мои волосы, стаскивая с них тугую резинку и меняя наклон моей головы. Углубляет наш бесстыдный поцелуй, делая его еще более влажным и глубоким. Наши языки танцуют совместный танец, пока руки исследуют тела друг друга. И словно не было долгих лет разлуки между нами, что вдруг щемит тоской внутри. Все тот же вкус. Все те же движения губами, которые заставляют мой мозг плавиться, а между ног зажигают пожар. Городецкий прижимает меня к двери. Отрывается от моего рта, и я судорожно хватаю воздух, стараясь надышаться и отрезветь. Но у меня ничего не выходит. Это слишком, слишком сложно. Даниил всегда был сексуальным мужчиной. Сильным, высоким, горячим. Моим первым, моей любовью. «Твою мать, Катя! Какая же ты!» Порывисто шепчет Городецкий, покрывая мелкими поцелуями мою шею. «Какая?» Усмехаюсь, притягивая его за волосы обратно к своему рту. «Охеренная!» «Какой же ты кобель, Городецкий!» «Всегда к твоим услугам!» Произносит хрипло и вновь набрасывается с жадностью на мои губы. Мое сердце бешено колотится о ребра. Не могу от него отказаться, не могу оттолкнуть. Только не сейчас. Во мне открылась какая-то непонятная жажда, которую может утолить только Даниил. Какая-то болезненная потребность в нем. У нас в прошлом не было поцелуя на прощание перед разрывом. Или прощального секса. Все оборвалось слишком быстро. В один момент мы были женаты, счастливы и влюблены до одури. А в следующую секунду каждый оказался по разные стороны шумной, бурлящей обидами и злостью реке. Построить мост к друг другу мы так и не смогли. Так может, это оно самое? Наш прощальный момент. Закроем гештальт и разойдемся. Городецкий выпишется и вновь исчезнет из моей жизни. И я не буду ни о чем жалеть. Все происходит быстро. Я сама закрываю дверь в палату на замок. Даниил, не прекращая меня целовать, стаскивает с меня халат и пытается одной рукой справиться с моей рабочей униформой. Мы двигаемся к его кушетке, с которой на пол летит сумка, уступая нам место. «Черт! Сними эту чертову кофту!» Рычит в бессилии. «Это не обязательно», — произношу, облизывая губы. «Нам не обязательно раздеваться полностью». «Я хочу тебя видеть. Всю. Голую. Всю», — бормочет Городецкий, толкаясь бедрами вперед. «О, да. Он возбужден. И я чувствую его твердость даже через разделяющие нас слои одежды. А я просто хочу секса, Городецкий. Либо так, либо никак. Говорю твердо. Сука! Шипит мой бывший муж. Кобель! Наши губы сталкиваются в злом поцелуе, так, что мы бьемся зубами. Кусаем друг друга по очереди, а затем зализываем укусы языком. Творится какое-то безумие. Мы оба дышим слишком часто, слишком громко. Но сейчас меня мало волнует то, что нас могут услышать за стенами этой палаты. Даниил дергает вниз мои штаны вместе с бельем. Я помогаю ему, дергая ногами. Он накрывает ладонью мою гладкую плоть. Раздвигает мои влажные складки и проскальзывает в меня одним пальцем, а затем подключает к нему сразу второй. Смотрит при этом на меня злым, вызывающим взглядом. Я позволяю ему трахать меня пальцами, цепляюсь за его шею и закрываю глаза, зажмуриваюсь, лишь бы избежать этого взгляда, проникающего в мое сердце. Он может трахать меня, но дверь в мое сердце для него плотно закрыта. Раз и навсегда. «Давай, кончай», — шепчет Даниил, проскальзывая языком в мою ушную раковину и подхватывает мочку уха губами. Это запрещенный прием. Моя эрогенная зона. Мое тело начинает мелко потряхивать. Мгновение назад я обещала себе оставаться отстраненной, а вот уже сама трусь о его тело, моля о большем. Моя разрядка где-то очень близко, но Даниил не дает ее мне. Вместо этого он выдергивает пальцы из меня, подносит их к своему рту и демонстративно облизывает, пока я посылаю ему уничтожающий взгляд из-под полуопущенных ресниц. Извращенец. Тянусь к его ширинке и дергаю на себя за петли для ремня на его брюках. Еще несколько секунд возни с его одеждой, и Городецкий подхватывает мою ногу под колено, уводя ее в сторону, закинув себе на бедро, и входит в меня, заполняя до упора. Откинувшись на локтях, запрокидываю голову, ощущая распирающую наполненность. Секс выходит жестким и поспешным, животным. Мы целуемся, стараясь заглушить стоны друг друга, а звуки хлопков от соприкосновения наших тел разлетаются по палате пошлой симфонией. Оргазм нарастает так быстро, что я не успеваю опомниться, как он обрушивается на меня, и я сжимаюсь вокруг члена Данила, содрогаясь всем телом. «Теперь моя очередь, милая». Городецкий вколачивается в меня сильнее и быстрее. Я как в тумане наблюдаю за тем, как он выскальзывает наружу и, помогая себе рукой, кончает на мои бедра и лобок, запрокинув голову и закрыв глаза. Его губы искусаны в кровь. На лбу выступили капельки пота, а грудь тяжело вздымается. Сейчас он кажется мне самым прекрасным мужчиной на земле, но чары, которые заставили меня поддаться этому безумию, рушатся. И я ощущаю неумолимое приближение реальности. Поправив свои растрепавшиеся волосы, я натягиваю одежду и опускаюсь на корточки, собирая разбросанные по полу бумаги, пока Городецкий приводит себя в порядок. Нужно убираться отсюда. «Кать?» «За выпиской можете прислать кого-нибудь завтра после обеда. Она будет готова». Произношу сухо, выталкивая из пересохшего горла слова. «Кать, погоди!» Начинает он хрипло. «Это был просто секс, Городецкий!» Обрываю я. «Не рассчитывай на большее и не фантазируй о большем. Я уж точно не буду!»